Мими была снята и отдана мне в руки. Я побежала с ней в залу, играли польку. Чтобы поднять достоинство Мими, я просила Митеньку протанцевать с ней. Митенька тотчас же обвил руками ее талию и с ужимками понесся с ней по зале. «Смотрите, смотрите!» — кричала я, смеясь, глядя на эту пару. Проходя мимо двери залы, у которой стоял Кузьминский, я сказала ему: «Вот Митенька гораздо добрее тебя, и я люблю его, а ты злой и капризный». «Ну, не сердись, не сердись!» «Догоняй меня», — говорил он, — «я больше не буду. Хочешь, пойдем танцевать мазурку?» И он взял меня за руку. Я согласилась, и мир был заключен. Когда впоследствии Лев Николаевич узнал про свадьбу Мими, он сказал мне: «Отчего вы меня не позвали? Это нехорошо. Мне все Варенька рассказала про эту свадьбу». Молодая жизнь наша, полная любви, поэзии и какого-то беззаботного веселья, царила в нашем доме. Мы все были понемногу влюблены, и эта любовь, такая детская и, может быть, даже смешная в глазах взрослых людей, понимающих жизнь, будила в наших сердцах так много хорошего. Она вызывала сострадание, нежность, желание видеть всех добрыми и счастливыми. Одна Лиза оставалась верна своей прежней серьезной жизни. Она с таким же увлечением продолжала учиться по-английски, много читала и немного выезжала. Правильные черты ее лица, серьезные выразительные глаза и высокий рост делали ее красивой девушкой, но она как-то не умела пользоваться жизнью, не умела быть юной. В ней не было той изюминки, по определению Льва Николаевича, той жизненной энергии, что он находил в нас с Соней. Поливанов чаще стал бывать у нас. Он проводил в корпусе последний год. Я замечала, что уже давно он был неравнодушен к Соне. Любовь эта была вызвана ее участливостью к нему. Он был одинок. Наш дом был для него как бы родным. Соня участливо относилась к нему, когда его постигло горе. Одна сестра его умерла, другая в 18 лет пошла в монастырь. Соня утешала его как умела, беседовала с ним, играла ему его любимые арии из опер и сочувствовала ему, когда у него бывали неприятности по корпусу. Поливанов сильно привязался к ней. Я стала замечать, что как будто и Соня стала к нему неравнодушна. Она часто заговаривала о нем со мной. Бывало, посидит молча, призадумается и с улыбкой скажет мне: «Ты знаешь, Таня, что он мне сказал? У вас удивительное сердце. Когда я с вами, я делаю совершенно другой. Вы всегда имеете на меня хорошее влияние». «И еще многое, — он говорил мне, — вспоминала Соня. Ее выражение лица делалось то задумчиво-серьезно, то задорно-весело. «Соня, — говорила я, — ты ведь сама влюблена в него. Я это давно заметила, да молчала». Соня не отвечала мне. Мы сестры жили внизу в большой комнате. Кровати наши с Соней стояли вдоль стены рядом, а Лиза спала в другом конце комнаты за ширмами. У меня под подушкой всегда лежала книга «Евгений Онегин». Я перечитывала ее несколько раз и многое знала наизусть. В ногах нередко лежал серый котенок, принадлежавший Трифоновне. Я любила этого котенка, наряжала его и возила с ним так же, как с куклой Мими, игравшей большую роль в нашей семье. Василий Иванович в память этих двух любимцев написал мне в альбом стихи. «Я помню, когда-то беспечный ребенок с замасленной куклой-мимишкой играл. Года миновались, и серый котенок с Евгением Онегиным.